37. В чем смысл? Я не стану говорить, что я чувствую, когда мы сбегаем по другому склону холма и уходим от Бена. Теперь уж точно навсегда. Потому что разве можно после такого жить? Жизнь превращается в бег. И если мы перестанем бежать, наверное, это будет означать конец жизни. «Давай, тот!» — окликает меня Виола, оглядываясь через плечо. «Быстрее!» Я молчу и бегу. Мы спускаемся с холма и снова оказываемся на речном берегу. Опять. Дорога с другой стороны от нас. Опять. Все время одно и то же. Река ревет громче обычного, силой неся вперед свои мощные воды. Но кому какое дело? Какая разница? Жизнь несправедлива. Вообще. Она бессмысленно глупа и полна боли, страданий и людей, которые хотят сделать тебе плохо. Все, что ты полюбишь, обязательно отнимут, сломают или разрушат, а ты останешься один-одинешенек и будешь только сражаться и бежать, бежать, чтобы выжить. Нет в этой клятой жизни ничего хорошего и не будет никогда. Так в чем смысл? А смысл вот в чем! Кричит Виола, резко останавливаясь на полном ходу, и с размаха бьет меня по плечу. «Он ради тебя жизнью рискует, и если ты просто сдашься...» Последнее слово она выкрикивает очень громко. «Его жертва будет напрасной!» «Ай!» Я потираю ушибленное место. «Но зачем он собой жертвует? Почему я снова должен его терять?» Виола подходит ближе. «Думаешь, ты один тут потерял близких?» Злобно шепчет она. «Забыл, что и у меня родители умерли!» Она права. Я забыл. Молчу. «Теперь у меня есть только ты!» По-прежнему сердито говорит Виола. «А у тебя только я! И мне тоже больно, что Бен ушел! А еще мне больно, что родители умерли, и что мы вообще решили лететь на эту планету! Ну так уж оно вышло! Ничего не поделаешь!» Я по-прежнему молчу. Виола стоит передо мной, и вдруг я смотрю на нее, смотрю по-настоящему, впервые с тех пор, как увидел ее на болоте и принял за Спека. С тех пор прошла целая вечность. После Carbonyl Downs вид у Виолы еще довольно опрятный. Это было вчера, только вчера. Хотя на щеках уже появились грязные разводы, она заметно похудела, под глазами темные круги, волосы спутаны в комок, руки покрыты черной грязью. На груди зеленое пятно. Недавно она упала в траву. А нижняя губа рассечена. Вчера, когда мы еще убегали из деревни вместе с Беном, ее хлестнула ветка. И она смотрит на меня. И говорит, что кроме нее у меня больше никого нет. А у нее, кроме меня. Я немножко понимаю, каково это. Мой шум меняет окраску. Голос Виолы смягчается, самую малость.